женщина, и были у нее родная дочка и падчерица. Дочь свою мать жалела и ласкала, а падчерицу заставляла тяжело трудиться. Вот послала она как-то падчерицу в поле за цикорием. Искала его девушка, искала, да вдруг и набрела на головку цветной капусты, ухватилась обеими руками за кочан, тянула, еле вырвала. Смотрит, а там, где росла капуста, вход в погреб со ступеньками. Вот девушка и пошла теми ступеньками, и вдруг оказалась в каком-то доме, полнехоньком котят. И чудно, каждый котенок свою работу делает. Тот белье стирает, а тот воду носит, этот шьет, а тот посуду моет, а вон тот тесто месит. Девушка попросила у одного котенка веничек и подмела в домике, другому белье постирать помогла, третьему ведро из колодца вытащила, четвертому хлеб в печь посадила. В полдень пришла домой кошка-мать и позвонила в звоночек. «Дзелинь-бом, дзелинь-бом, ну-ка все ко мне, кто работал, обедать будет, кто ленился, голодным останется». Котята ответили: «Мы все работали, мама, а больше всех работала эта девушка». «Вот и хорошо», — сказала ей кошка, — «садись с нами обедать». Сели все к столу. Кошка-мать дала гостье мясо, макаронов и жареного цыпленка, а своим деткам насыпала только вареной фасоли. Увидела девушка, какими голодными глазами посматривает котята на ее тарелку с ароматной едой, и разделила свой обед с ними. Когда все пообедали, девушка быстренько убрала со стола, перемыла посуду, подмела в доме, все привела в порядок. А тогда сказала: «Благодарю вас, сеньора кошка, за все. Теперь я должна уже идти, а то мачеха станет ругаться». А кошка в ответ: «Подожди, дочка, я хочу тебе кое-что подарить». Завела она девушку в кладовку, а там в одном углу лежит множество нарядов, шелковые платья, атласные туфли, а в другом — домотканные юбки, кофты, фартухи, ситцевые платки, да неуклюжие опорки из сыромятной кожи. «Выбирай, что тебе нравится», — пригласила кошка. Бедная девушка всегда ходила босиком и в тряпье, потому и просьба ее была скромная. «Дайте мне домотканное платье, башмаки, да простой платок накрыться», — говорит. «Нет», — сказала кошка, — «ты пожалела моих детей, и за это я тебе подарю кое-что более ценное». Она взяла лучшее платье, самую дорогую шаль, башмачки из тончайшего хрома и сказала: «Ты это заслужила, одевайся и обувайся, а как выйдешь отсюда, подойди к стенке нашего дома, вставь пальцы в дырочки, потом вытяни и посмотри вверх». Вот девушка вышла, подошла к стенке, вставила пальцы, потом вытянула. А на них перстни сверкают, один другого краше. Подняла голову, а ей на лоб упала ясная звезда. Пришла падчерица домой, такая нарядная, словно невеста. Посмотрела на нее удивленная мачеха и спрашивает: «Откуда у тебя такие дорогие вещи?» «Ой, мама, попала я случайно к кошке в дом. Помогла котятам по хозяйству, вот они и одарили меня». И рассказала все, как было. Захотелось мачехе и свою дочку за такими подарками послать. «Вставай, вставай, дочка, да иди, будет мать девку утром. Вон, видишь, какое богатство принесла сестра, и ты за таким сходи». «Не хочу я до рассвета вставать», — отвечает дочка-ленивица. «Никуда я не пойду, на дворе холодно, лучше погреюсь у печки». Однако мать палкой выгнала ее из дома. Лентяйка поплелась полем,